Режиссер в истории. Идея режиссера известна под многими названиями и уже несколько столетий привлекает к себе внимание ученых, философов, художников и мистиков. На заре западной философии Сократ сказал: «Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». Сегодня некоторые люди говорят о необходимости самоанализа и осознанности, постоянного наблюдения за самим собой. Иногда то же самое называют механизмом метакогнитивности, что означает думание о думании, или метаосознанностью, то есть осознанием осознанности. Но как бы ни называлось это явление, ясно, что оно представляет собой одну из ключевых идей философии, психологии, этики, теории лидерства, менеджмента, образования, познания, обучения, воспитания детей, диетологии, спорта и самосовершенствования. Вообще, трудно найти книгу о человеческом опыте, где ни разу не говорилось бы, что познание самого себя – первый шаг к любым переменам. Идея эта настолько вездесуща, что наводит на определенные мысли. Либо все авторы, о которых идет речь, жуткие плагиаторы и списывают друг у друга, либо в этой идее есть что-то очень важное, универсальное и потому биологически необходимое. Может быть, без умения отойти и понаблюдать за происходящим в сознании со стороны действительно невозможно сделать ничего сколько-нибудь серьезного. Исследования указывают, что именно так и обстоит дело. Специалисты по когнитивным процессам еще в 70-е годы установили, что у рабочей памяти мысленной сцены есть аспект, получивший название исполнительной функции. Она стоит в определенном смысле выше других функций рабочей памяти. Она отслеживает процесс мышления и решает, как лучше всего распределить ресурсы. В 90-е годы с появлением новых технологий появилась и возможность глубже исследовать это явление. А примерно в 2007 году родилась новая научная область, получившая название социально-когнитивной и аффективной нейробиологии. Иногда ее называют просто социально-когнитивной нейробиологией. Социально-когнитивная нейробиология – сплав когнитивной биологии, изучение функционирования мозга, и социальной психологии, изучение взаимодействия людей. До появления этой науки нейробиологи, как правило, ограничивались изучением того, как функционирует один отдельно взятый мозг. Социально-когнитивная нейробиология изучает, как он взаимодействует с другими и пытается разобраться в таких вопросах, как конкуренция и сотрудничество, эмпатия, справедливость, социальная ответственность и самопознание. Для нас сейчас особый интерес представляет последняя тема. Многие области мозга, которые он использует, пытаясь понять других, наш мозг использует и тогда, когда пытается понять самого себя. Специалисты по социально-когнитивной нейробиологии с огромным интересом исследуют философски значимые темы и очень хотят познакомиться поближе с нашим загадочным и неуловимым режиссером. Кевин Окснер, глава лаборатории социально-когнитивной нейробиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке и один из двух отцов-основателей новой науки. По его мнению, самоанализ – это способность выйти из собственной шкуры и взглянуть на себя настолько объективно, насколько это вообще возможно. Во многих случаях это означает посмотреть на себя со стороны, представить, будто видишь самого себя глазами другого человека. В данный момент это означало бы, что я, превратившись в камеру, смотрю на себя и наблюдаю собственный ответ. На самом деле, анализировать самого себя и смотреть на себя метавзглядом – это почти как общаться с другим человеком. Это фундаментальное явление, в котором социальная нейробиология пытается разобраться. Без способности к самоанализу, без умения выйти за рамки собственного опыта, вряд ли сможете сглаживать и направлять свое поведение в каждый момент времени. Подобный контроль над собственным поведением в режиме онлайн, направленный на достижение цели, есть ключевой признак действий зрелого взрослого человека. Такая способность необходима каждому, чтобы освободиться от автоматизма повседневности и самому решать, чему уделить внимание и куда его направить. Без режиссера вы всего лишь автомат, движимый алчностью, страхом и привычкой.